Почта. Однажды в Котополисе жили три котенка – Коржик, Карамелька и Компот. Они очень любили разгадывать тайны и искать объяснения всему странному и загадочному, а потому с удовольствием играли в детективов. О нескольких делах юных сыщиков и пойдет речь. Как-то раз кот-почтальон развозил посылки на своем грузовичке. Но вот незадача. Несколько коробок выпали из машины прямо в лужу, а почтальон не заметил. Случилось это прямо возле дома наших котят, и они все видели. «Эй!» – закричали они вслед грузовику, но он уже был далеко. Компот расстроился. «Ну вот, сегодня кто-то не получит свою посылку». «Как жаль!» – воскликнула Карамелька. «Их, наверное, очень ждут!» И тут Коржик предложил отличную идею. «А давайте мы сами их доставим! Я всегда мечтал побыть почтальоном! Это же так!» Котята переглянулись и вместе закончили фразу. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Они достали посылки из лужи. Всего там было 4 коробки. Но адреса размыло водой. Как же узнать, что и кому доставить? Кажется, это дело для настоящих детективов. Котята задумались. У Карамельки скоро появился план. «Я знаю, что надо делать. Мы определим по виду, для кого какая посылка». Кошечка взглянула на коробку у себя в лапках и сказала: «Это коробка в красивой упаковке и перевязана лентой. А кто у нас любит все красивое?» Братья тут же догадались и воскликнули: «Лапочка!» Компот взглянул на вторую посылку, на ней был изображен свитер. «А в этой коробке, похоже, теплый свитер», заметил котенок и предположил: «Думаю, это для Нудика, потому что он все время простужается». Коржик повертел в лапках третью коробку с рисунком зонтика и сказал: «А в этой коробке, кажется, черный зонтик. А кто у нас любит все черное? Конечно, Сажик!» Оставалась еще одна коробка. На ней было нарисовано письмо в конверте с крылышками. «А для кого же эта посылка?» – спросил Компот. «Может, там гайки для шурупа?» «Или что-нибудь космическое для Гони», – предложила свой вариант Карамелька. «Эта посылка подождет», – решил Коржик. «А пока доставим остальные». И котята отправились разносить посылки по теряшке. Сначала они пошли к Сажику. Оказалось, что в коробке вовсе не зонтик, а планшет. К тому же не черный, а розовый. Сажик при виде такого подарка недовольно скривился. Вторую посылку котята доставили Нудику. Внутри и правда оказался свитер, но черный и очень маленький. Нудик был большим котенком, поэтому крошечный свитер он принял за шапку. «Странно», – пробормотал Нудик. «Я хотел не черную шапку, а разноцветную и с бубенчиками». А Лапочке досталась посылка с красивой лентой. В коробке лежал клоунский колпак. Кошечка надела его, придирчиво осмотрела себя в зеркало и пришла к неутешительному выводу: «Совсем некрасиво». Когда котята вышли от Лапочки, Коржик потряс в воздухе последней коробочкой и объявил: «Осталось понять, кому же отнести вот эту посылку». И тут к ним выбежала Лапочка в смешном головном уборе. «Стойте!» – закричала кошечка. «Я ждала красивый розовый планшет, а не клоунскую шапку!» И она вернула колпак Карамельке. Выходит, наши котята перепутали все посылки. «А кто же тогда мог ее заказать?» – растерялась Карамелька. «Тот, кто очень любит клоунов», – ответил Коржик. Компот тут же догадался. «Клоунов любит Нудик». И котята побежали к нему вместе с колпаком. Увидев желанную вещь, Нудик воскликнул: «Это совсем другое дело! «Я люблю яркие вещи, как у клоунов!» И он запрыгал, звеня бубенчиками, чем очень развеселил друзей. «А вот такие черные и мрачные не люблю!» Он протянул друзьям черный свитер. «Зато их очень любит Сажик!» – улыбнулся Коржик. Котята принесли Сажику его маленький черный свитер и забрали у него планшет для лапочки. «Ура! Свитер!» – обрадовался котенок, надевая его. «Тебе идет!» – похвалил Компот. Карамелька сказала: «А вот и планшет, который так ждет лапочка!» Вскоре и планшет оказался в правильных лапках. Наконец-то вещи нашли своих хозяев. Осталась только одна загадочная посылка. Что же с ней делать? Об этом котята-детективы размышляли по пути домой. «Давайте посмотрим, что внутри», — предложил Коржик. «Тогда мы поймем, для кого она». Карамелька покачала головой. «Нельзя открывать чужие посылки». «А что же делать?» — спросил Компот. «Я уже устал ее носить». И тут к котятам подъехал почтальон на своем фургончике. «Я по дороге обронил несколько посылок. Вы их случайно не видели?» – спросил почтальон, выйдя из машины. Он был очень встревожен. И тут он увидел коробку. «А вот и одна из них!» «Мы их подобрали», – объяснил Коржик. «И уже доставили по нужным адресам», – добавила Карамелька. Почтальон вздохнул с облегчением. «Вот спасибо. А то я уже боялся, что посылки пропадут». Компот указал на последнюю коробку. «Но вот эта коробка непонятно, кому адресована». Почтальон осмотрел посылку и пробормотал. «А, адрес смылся. Но мы посмотрим по номеру». Он сверился со специальным листочком. «Номер посылки 125. А вот и адрес». Оказалось, что посылка адресована нашим котятам. «Получается, мы доставили посылку сами себе?» — хихикнула Карамелька. «Ура! Здорово! Миу, миу, миу, миу!» — радостно закричали котята. Дома они с нетерпением открыли коробку. Внутри оказались игрушки от их любимой бабушки. Вертолетик для Коржика, книжка про птиц для Компота и кукла для Карамельки. Подарки были просто замечательные. Как же хорошо, когда почта не теряется по дороге и всем приносит радость. Сегодня котята не только раскрыли дело о потерявшихся посылках, но и отлично провели время с новыми игрушками.